почему ты так низко пал. Видимо, между личностью и обществом, в диапазоне от государства до полеводческого звена, существует некое качественное различие, поскольку отдельно взятый аграрий никогда не пойдет на то, на что он способен в составе группы, например, не забьет конокрада насмерть и не разорит соседа на том основании, что у того две коровы, изба крыта железом и в рационе отсутствует лебеда. Следовательно, у группы свои законы, входящие в жестокое противоречие с законами человеческими. Себе подобного самосильно лишить возраста — это зась, но прикончить обществом колдуна, умеющего наводить эпизоотии на скотину, это свободно и логично, как перекур. С другой стороны, Феликс Дзержинский в качестве государственного деятеля не затруднился арестовать целое румынское посольство и, не колеблясь, подписывал распоряжение о казни заложников, в то время как человек он был дипломатичный, чувствительный и ни в одну залетную муху не ткнул пером. Если учесть, что соции составляются из людей, то эти противоречия переходят в плоскость трансцендентального, но тут возникают дополнительные вопросы. Сколько это ни удивительно, ибо к трансцендентальному вообще-то вопросов нет. Например, почему Создатель обращает свое учение не к сообществам и государствам, а к отдельно взятому человеку, но при этом заповеди «не столпотворяйтесь» не существует, хотя зло от всяческого столпотворения налицо. Что было бы, если бы степень коллективизации человека ограничивалась семьей? Поди, войны не вышли бы за рамки межклановых столкновений, а революции — за рамки конфликта родителей и детей. Наконец, чего ради человек создан по образу и подобию Божию, если он обречен на коллективных началах грабить и убивать? Ведь в том-то все и дело, что, вопреки предубеждению, будто благородство, порядочность и прочие высокие качества — суть выдумки беллетристов. Человек приходит в мир нравственным изначально, богоданно, в силу одного факта своего рождения. Это сомнению не подлежит. Младенцы, которые на уровне пуделя понимают человеческую речь, положим, никто не учит восторгаться и сострадать. А он восторгается и сострадает. В качестве исходного материала младенец имеет своим предшественником дикую обезьяну, но он никогда не ударит товарища по лицу. Младенцу незнакомы приемы ласки, но первый его человеческий навык — именно поцелуй. Равно в юные годы жизни наш брат Homo sapiens не принимает возможности личной смерти и вчуже взирает на нее как на нечто фантастическое и противоестественное. А если принять в расчет, что в юные годы жизни мы живем больше знанием генетическим, некоторым образом боговдохновенно, то сразу закрадется подозрение, что человек был задуман как бессмертное и совершенное существо. Но тогда спрашивается, зачем еще на ранней стадии общественности, в эпоху Среднего Царства, задолго даже до греко-персидских войн, понадобилось напоминать нашему отдаленному предку, дескать, не укради и не убий. А затем, что знаки родового кода способны воплотиться в правилах и привычках только через общение с внешним миром, в ходе более или менее социального бытия, а таковое заражено некой вредоносной бациллой, разрушительной для человечного в человеке, как вместе взятый национал-социализм, оперетка и алкоголь. Правда, и общество вторит Создателю «не убий». Но что стоит его «не убий», если оно практикует войны и гильотину? И что стоит его «не укради», если труженика в России испокон веков обдирают как липку, в частности, крадут у него деньги на содержание армии, которая не умеет воевать, и государственного аппарата, который существует почти исключительно для того, чтобы существовать? Таким образом, мы рождаемся совершенными, дабы через опыт себе подобных приобщиться к отравленной морали, предопределяющие как наши добрые, так и самые отвратительные дела. Зачем нам навязана столь абсурдная программа? Об этом после, вернее, этого не понять, если не разобраться с техникой превращения Бога-человека в общественного раба. Отчасти, видимо, дело в том, что человеку, взятому как чистое духовное вещество, в высокой степени свойственно чувство ответственности за сохранение образа и подобия Божия, ибо даже злостный материалист не свободен от мучительной мысли.